Она не имеет отношения к воинским умениям. Можно, Ролд, говори. Тут же согласился барон. Потому как он, пересев, осматривал промежуток между молотилкой и полом, легко было заключить, что метод сына лесоруба произвел на него неизгладимое впечатление. «Дочка вашей милости, Моресса, сказала мне, что скоро вы в город отправитесь. Господин барон, а нельзя ли взять меня с собой? Я обузы не буду, а город посмотреть очень любопытно, ведь никогда не был там». Виктор потерпел фиаско с первым заданием Моресса, решил реабилитироваться на втором, по крайней мере, составив впечатление об этом мире. Алькерт пожал плечами. Неожиданная просьба застала его врасплох. Но по выражению лица барона, Виктор понял, что вопрос не вызвал отторжения. Видимо, свита будет настолько большой, что тому уже все равно, кого брать, а кого нет. «А польза от тебя какая?» — поинтересовался хозяин замка. «Да я все могу, ваша милость. В топорах, в деревьях разбираюсь. Это раз. Пою хорошо. Это два. С молотилкой сражаюсь. Три». «Нет от тебя пользы, Ролд», — подытожил барон. «Но язык хорошо подвешен. Будешь, если что, мою дочь развлекать. Нортел в замке останется, а мне нужно, чтобы она жениха встретила с улыбкой на лице. А то ее будущая свадьба совсем не нравится. Не хотелось бы, чтобы сделка сорвалась». «Будет улыбка, ваша милость, да я...» «Замолчи. Выезжаем послезавтра, утром. Иди, наконец».